Глава 41. Лань Цзэфан изображает чувство к жене. Четверочка сопровождает ребенка в школу. По правде сказать, когда ты подошел в тот вечер к воротам, я тут же учуял исходящую от тебя радость, заразительную не только для человека, но и для собаки. Это был совсем не тот запах, какой остается после того, как держишь женщину за руку, ешь с ней за одним столом, обнимаешь во время танца. Даже после близости с женщиной запах совсем другой. Мой нос не проведешь, — посверкивая глазами, заявил большеголовый Лань Тяньсуй. Выражение его лица и глаз заставило осознать, что я говорю не с исключительно одаренной девушкой, которую вырастила пан Фэнхуан, и которую связывают со мной непростые отношения, не знаешь, как их и назвать, а с умершим много лет назад псом моей семьи. «Мой нос не проведешь», — самоуверенно повторил он. «Летом 1989-го ты отправился в Люйчжэнь, якобы для проверки работы, а на самом деле, чтобы выпить, поесть, развлечься и сыграть в карты со своими закадычными дружками, партсекретарем Люйчжэня Цзиньдоухуанем, мэром Лу Тайюем и директором местного торгово-закупочного кооператива Кэлиду. На выходные большинство уездных кадровых работников сбегают с такой целью в деревню. На твоих руках я унюхиваю запахи и Цзиня, и Лу, и Кэ. Все они бывали у нас в доме, и запахи складируются у меня в голове. Досье есть на каждого. По запаху я тут же представляю себе, как они выглядят, как говорят. Можешь жену и ребенка оставить в неведении, а меня не обманешь. В полдень вы откушали черепаху из Великого канала, тушеную курицу, фирменное блюдо тех мест, лакомились личинками цикаты, гусеницами шелкопряда, и еще много чем, неохотой перечислять. Все это особого значения не имеет. Главное, я учуял из твоей мотни запах застывшей спермы и резины презерватива. Значит, насытившись вином и едой, вы отправились по девочкам. Люйчжэнь стоит на Великом канале. Там и природных богатств полно, и рукотворных, пейзажи прекрасные. На берегах канала десятки ресторанов и парикмахерских, где немало красоток полулегально занимаются древнейшей профессией. Вам об этом говорить не надо, сами все знаете. Я собака. Меня вопросы борьбы с желтизной не касаются. И раскрываю я эти твои похождения лишь для того, чтобы показать, когда ты переспишь с женщиной, ее запах накладывается на твой. Но если помыться как следует, попрыскать одеколоном, то, в общем-то, можно избавиться от ее запаха или замаскировать его. На этот же раз все по-другому. Ни запаха спермы, ни запаха ее тела, но ясно, что с твоим запахом смешался дух исключительной свежести, и с этого момента с ним произошла перемена. Именно тогда я понял, что между тобой и этой женщиной уже зародилось глубокое чувство, что любовь пропитала вашей плоть и кровь, и никакой силе не дано разлучить вас. Борьба с желтизной, то есть борьба с проституцией и порнографией. Твое поведение в тот вечер представляло, по сути дела, бесплодные усилия. После ужина ты пошел в кухню и помыл посуду, потом поинтересовался у сына, как у него с учебой. Это было так не похоже на тебя, что твоя жена растрогалась и по своей инициативе заварила тебе кружку чая. Ночью у вас с ней была близость. По твоим подсчетам, это был 20-й раз и последний. Сильный запах позволил мне судить, что на этот раз секс между вами был более или менее на высоте. Но я знал, что все это уже напрасно. Потому что над физическим отвращением временно возобладало вызванное нравственной самодисциплиной чувство раскаяния. но вошедший в тебя запах той женщины подобен семени. Оно дало пока первые всходы, а стоит росткам распуститься и расцвести, никакая сила уже не заставит тебя снова приблизиться к жене. По перемене твоего запаха я понял. Ты заново родился, что значило гибель нынешней семьи. Запахи для собаки — вопрос жизни и смерти. Через них мы познаем мир, судим о природе вещей и определяем свое поведение. Это у нас врожденное, и развивать особо не надо. Никакими дрессировками собачий нюх не обостришь, но можно обучить собаку своим поведением дать что-то понять и людям, которые с их слабым нюхом выручают лишь глаза. Как, например, из кучи обуви собака вытаскивает обувь преступника? Как раз по запаху, а люди потом уже смотрят, чья это обувь. Уж не обессудь, что я так многословен. Хочу лишь подчеркнуть, что перед собакой ты как на ладони, и никаких секретов от нее быть не может. Стоило тебе тогда войти в ворота, как я мигом распознал запах пан Чуньмяо, и в голове у меня тут же сформировался ее образ. Постепенно я отчетливо представил, и во что она была одета. Перед глазами словно предстало все, что произошло у тебя в кабинете. Я узнал даже больше, чем ты. Потому что по твоему запаху учуял, что у нее месячные, а ты об этом и понятия не имел. С того момента, как я попал в ваш дом, до твоего поцелуя с пан Чуньмяо, минуло почти 7 лет. Из покрытого пушком щенка я превратился в большого могучего пса. А твой малыш-сын уже пошел в 4-й класс начальной школы. Обо всем, что произошло за это время, можно написать большую книгу, а можно и обозначить одним росчерком пера. Без преувеличения скажу, что в этом небольшом уездном городе и каждый угол, и каждый телеграфный столб отмечены моей стройкой. На мои метки везде, конечно, накладывались росписи других собак. Постоянных жителей в городке 47 600, да еще приезжающих 1002. Городок этот ваш, но и наш. У вас улицы, сообщества, организации, руководители. У нас примерно то же самое. Среди 600 с лишним собак городка 400 с лишним местных пород. Эти беспорядочно спариваются, смешанная кровь, недалекие взгляды, пугливые, себелюбивые, в общем, толку никакого. Около 120 черных немецких овчарок. Но чистокровных немного. 20 пекинесов, 4 куцехвостых немецких ротвейлера, по паре венгерских выжил, норвежских ездовых, голландских далматинцев и гуандунских шарпеев, 1 английский золотистый ретривер, австралийская колли, тибетский мастиф, а также с дюжину русских лаек и японских чихуахуа, которых и собаками-то не назовешь. Был еще здоровенный рыжий поводырь неизвестной породы, неразлучный спутник своей слепой хозяйки Мао Фэйин. Та играла на площади на Эрху, а он спокойно лежал у ее ног, не обращая внимания ни на одну собаку, пытавшуюся наладить с ним отношения. Был пес по прозванию «коротконогий английский джентльмен Бассет». Он проживал в микрорайоне Синхуа, в доме, который совсем недавно возвела хозяйка одного из салонов красоты. Ножки толстенькие, коротенькие, тело вытянутое, будто лавка. И тело само по себе уже ни на что не похоже, а тут еще уши свешиваются, как блины. Глаза в красных прожилках, словно у него конъюнктивит. Местные дворняги — сброд. У них ума не хватает, чтобы объединиться. Поэтому по ночам уездный центр Гауми в основном вотчина наша, немецких овчарок. Меня, четверочку, у тебя дома кормили совсем неплохо, ведь ты в чиновных. Чего тебе не хватало, так это чувственности жененного нижнего ротика. А уж в удовольствиях для верхнего недостатка не было. особенно по выходным и праздникам, превосходных продуктов накупалось море. Кроме холодильника у вас в доме появился еще и морозильный шкаф, но все равно много еды портилось, а ведь доброе все какое. Не говоря уже о ширпотребе, куры, утки, рыба, были вещи дорогие и редкие, такие как верблюжьи копыта из внутренней Монголии, куропатки из Хэйлунцзяна, медвежья лапа из Муданцзяна, оленьи причиндалы с гор Чанбайшань, саламандра из Гуйчжоу, трепанги из Вэйхая, акули-плавники из Гуандуна. Хэйлунцзян – провинция на северо-востоке Китая. Муданцзян – городская территория в Маньчжурии. Вэйхай – город на востоке провинции Шаньдун. Все эти деликатесы загружали в холодильник и морозильный шкаф, но в конце концов они попадали ко мне в брюхо. Потому что ты дома ел мало. Потому что у твоей женушки один хворост был на уме. Она его и жарила, и продавала, и ела, и не очень-то готовила что-то другое. Вот в еде мне счастье и привалило. В городе многие хозяева занимали посты и повыше твоего, Лань Цзэфан. Но кормили своих псов гораздо хуже. Их хозяевам, как они утверждают, подносили в подарок деньги и драгоценности, а моим — одну еду. Получалось, что они не тебя, Лань Цзэфан, одаривали, а меня — четверочку. На всех этих деликатесах, дарах гор и морей, я, еще не достигнув годовалого возраста, уже вымахал в самую большую овчарку из всех 120. К 3 годам мой рост составлял 70 сантиметров. Длина от головы до хвоста 150, а вес 60 кило. Все это твой сын измерял, ничуть не преувеличиваю. Острые уши торчком, желтоватые глаза, большая крепкая голова, острые белые зубы, большая, как у крокодила, пасть, черная отливающая шерсть на загривке, палевой на брюхе, прямой вытянутый хвост и, конечно же, выдающийся нюх и память. По правде говоря, во всем Гауми потягаться со мной мог лишь бурый тибетский мастиф. Но этот пришелец, спустившийся к Желтому морю из края снежных вершин и высокогорья, целыми днями ходил заспанный. Одни говорят, мол, от переизбытка кислорода, другие — от постоянных драк. Заставишь пробежаться несколько шагов, глядишь, уже и запыхался. Его хозяйка, управляющая магазином по продаже острого соуса Хун, супруга Сунь-Луна из Симэнь-Туни, рыжие крашеные волосы, полный рот золотых зубов, часто наведывалась в салон красоты. Куда бы она ни направлялась, переваливаясь грузным телом, мастиф, тяжело дыша, плелся за ней. У себя в горах эта псина могла с волком схватиться. Но здесь, в Гауми, братцы мои, ему впору лишь поджать хвост, не собака, одно название. Столько я наговорил, ты, наверное, уже все понял. Пан Кан Мэй заправляет в Гауми всеми кадровыми работниками, а под моим началом все собаки. Но мир собак и людей в конечном счете один. Жизнь тех и других тесно переплетается. Расскажу-ка я о том, как я каждый день сопровождал твоего сына в школу. В 6 лет он пошел учиться в школу Фэнхуан, лучшую школу уезда, ту, что в 200 метрах к юго-западу от уездной управы. Получается равнобедренный треугольник. Книжный магазин Синьхуа, управа, школа. В ту пору мне было уже 3 года, самый расцвет сил. Мое влияние в городе уже установилось, и то, что на мой клич собиралась сотня, отнюдь не преувеличение. Все тут же откликались и докладывали, кто где. Не проходило и 5 минут, как во всех концах города собаки принимались лаять целым хором. Ядром собачьего сообщества стали овчарки, а председательствовал, конечно, я. Еще у нас было 20 филиалов по улицам и микрорайонам с начальниками-овчарками. Ну а их замами, для вида и чтобы подчеркнуть наше овчарычье великодушие, назначались все эти метисы, местные собаки и акитаизировавшиеся псы иностранных пород. Хочешь знать, когда мы все собирались? Так вот, обычно ранним утром, с часу до 4. Будь то ясной лунной ночью или при блеске звезд, зимой под пронизывающим холодным ветром или летом, когда кружатся мотыльки, в любых условиях мы выбираемся осмотреться, завести дружбу, подраться, любовь покрутить, собрание провести. Ну, все, что и вы, люди, делаете. В первый год я выбирался через канаву. На второй, начиная с лета, эту унизительную практику прекратил и стартовал от входа в западную пристройку. Сперва запрыгиваешь на оголовок колодца. Второй этап — под углом на подоконник, третий — с подоконника на стену. Потом летишь вниз и приземляешься перед воротами твоего дома посредине широкого переулка Тяньхуа. Все, что я рассказываю о прыжках с колодца на подоконник и на стену, лишь определение исходной точки прыжка. Так касается воды стрекоза, так пробегает по оплывущему по реке бревну. А уж через стену я перелетал изящно и рассчитанно одним махом. Видеозапись моего тройного прыжка есть в уездной прокуратуре. У них в управлении по борьбе с коррупцией один заслуженный и настырный следователь по имени Го Хун Фу под видом электромонтера, проверяющего трассу, втихаря установил под стрехой твоего дома крошечную видеокамеру. На тебя никаких улик не завел, а вот мой тройной прыжок под углом на стену запечатлел. Собака Го Хун Фу у нас замначальника филиала в микрорайоне Хунмэй. Русская лайка, востроносенькая, огненно-рыжая сучка. Ей ничего не стоило бы затеряться в стае лисиц на Хоккайдо. Она смотрела эту видеозапись, лежа у его ног в спальне. В тот вечер у фонтана на площади Тяньхуа она нежно пролаяла: «О, начальник, твой тройной прыжок под углом на стену, как это эффектно, как опасно!» Хозяева вдвоем просматривали его 10 раз, даже аплодировали, а хозяин сказал, что надо бы порекомендовать тебя для участия в демонстрации трюков домашних животных. «Домашних животных?» — сделанным безразличием хмыкнул я. «Это я-то домашнее животное?» Востроморденькая поняла, что ляпнула не то. Поспешно рассыпалась в извинениях, виляя хвостом и присмыкаясь. Из кармана жилетика, якобы собственноручно связанного из овечьей шерсти хозяйкой, вытащила и предложила мне собачью резиновую игрушку с запахом сливочного масла. Но я отказался. Эти штуки только называются игрушками для собак, а на самом деле для давно деградировавших домашних животных, которые лишь позорят доброе собачье имя. Ну а теперь расскажу, как сопровождал твоего сына в школу и из школы. Не думай, что я хожу вокруг да около. Все как есть рассказывать не собираюсь, все равно многого из последующего ты не поймешь. Твой сын родителей любил, это точно. Когда он пошел в школу, поначалу его провожала и встречала на велосипеде твоя жена. Но его расписание стало не совпадать с часами ее работы, и она начала переживать. А когда твоя жена переживала, она начинала сетовать. А когда она сетовала, принималась ругать тебя. А когда ругала тебя, твой сын хмурился, и было видно, что он тебя все же любит. И твой сын сказал: «Мама, не надо провожать меня, я сам». «Ну нет», — возразила твоя жена. «А если машина собьет? Или собака укусит? Или плохие мальчишки обидят? Или тетки-соблазнительницы уведут? Или злодеи какие похитят?» Все эти 5 возможностей она выпалила одно за другой без передышки. В то время общественная безопасность действительно была не на высоте, Все говорили, что по уезду колесят 6 бродячих торговок с юга. В народе их называли гладильщицами. Под видом торговок цветами, сластями, разноцветными ножными воланами из куриных перьев они прятали на себе какое-то одурманивающее снадобье. Завидит красивого ребенка, погладит по голове, он дуреет и послушно идет за ними. А вот у Ху Лантина, директора промышленного и коммерческого банка Китая, сына украли и потребовали выкуп 2 миллиона. Заявлять в полицию родители не посмели и в конце концов заплатили 1 800 000. Тут твой сын хлопнул себя по синей половинке лица. Гладильщицы выбирают красивых детей, а если такой урод, как я, за ними пойдет, они меня еще и прогонят. А если и похитят, что ты, женщина, одна сделаешь? Ты и бегать-то не можешь. И он посмотрел на изуродованное место твоей жены. Она расстроилась, глаза покраснели. «Какой же ты урод, сынок!» — всхлипнула она. «Это мама у тебя уродина, с одной ягодицей!» А он обхватил ее за талию. «Мамочка, никакая ты не уродина! Ты самая красивая мама на свете! Мамочка, правда, не надо провожать меня! Пусть наш четверочка меня провожает!» Их взгляды устремились на меня, а я очень внушительно залаял, словно в подтверждение. «Не вопрос! Все беру на себя». Они подошли ко мне, и твой сын обнял меня за шею. «Четверочка, будешь провожать меня в школу, ладно? У мамы вон здоровье никуда не годится, да и за работу переживает». «Вау, вау, вау!» Рявкнул я так, что даже листья на утуне зашелестели, а соседские страусы загоготали от испуга. «Не вопрос!» Вот что я хотел этим сказать. Твоя жена погладила меня по голове, и я вильнул ей хвостом. «Нашего четверочку все побаиваются», — сказала твоя жена. «Верно, сынок?» «Верно, мама», — подтвердил он. «Ну, четверочка, тогда передаю Кайфана тебе. Вы оба из Симэнтуни, вместе выросли, так что вы как братья, верно?» «Вав, вав, верно!» Твоя жена еще пару раз с чувством погладила меня по голове, потом отстегнула с ошейника толстую стальную цепь и махнула, чтобы я следовал за ней. «Слушай меня внимательно, четверочка», — сказала она, когда мы подошли к воротам. «Я на работу ухожу с позаранку, нужно хворост продавать. Для вас двоих я еду приготовлю. В 6:30 поднимай Кайфана, поешьте. И 7:30 отправляйтесь в школу. Ключ от ворот у него на шее. Закрывать замок он умеет. А если забудет, ты его задержи, не дай уходить. Пойдете в школу? Срезать путь не надо. Идите по главной улице. Дадите кругаля, неважно. Главное — безопасность. Держитесь правой стороны. При переходе посмотрите сначала налево, а дойдете до середины — направо. Обращайте внимание на мотоциклистов, особенно на тех, кто в черных куртках. Это настоящие бандиты, им все равно, зеленый горит или красный. Доведешь Кайфана до ворот школы, пробегись немного на восток, через дорогу, и на север, до ресторанчика при железнодорожном вокзале. Там, рядом с площадью, я хворост и жарю. Гавкни пару раз, и я буду спокойна. Потом поспеши домой, можешь и напрямик. По переулку, где сельский рынок. Все время на юг, через мост на Тяньхуахэ, свернешь на запад, и ты дома. Ты уже большой вырос. По канаве не пролезешь. Сможешь, давай, но заставлять не буду. Грязно там очень. Ворота будут закрыты, не войдешь. Придется посидеть перед воротами, подождать, пока я вернусь. Будет жарко. Зайди в переулок напротив. Там у стены тетушки Дун сосна пагода. Под ней прохладно. Можешь и вздремнуть. Только смотри, не засни. Нужно и за воротами следить. Если воришки с отмычками подойдут к воротам, постучат как знакомые, а никто не откликнется, они их и открывают. Ты наших родственников всех знаешь. Если увидишь, что чужой с замком возится, безо всяких церемоний набрасывайся. В 11:30 я вернусь. Зайдешь, попьешь, и тут же коротким путем к школе Кайфана встречать. После полудня, как проводишь его в школу, приходи ко мне, гавкни пару раз, а потом беги домой. Посторожишь ворота немного и снова в школу. После обеда у них всего 2 урока. Время еще раннее, нужно присматривать, чтобы вернулся домой и уроки сделал, не шатался где ни попадя. Все понял, четверочка. Вав, вав, вав, все понял. Каждое утро перед уходом на работу твоя жена ставила будильник на подоконник и улыбалась мне. Улыбка хозяйки — это ж любо-дорого. Я провожал ее взглядом и лаял вслед. Вав, вав, пока! Вав, вав, вав, вав, будь спокойна! Ее запах потянулся по переулку на север, потом на восток и снова на север. Он становился все слабее, смешиваясь с запахами утреннего города и превращаясь в тоненькую ниточку. Соберись я с силами, я мог бы по нему выйти прямо к котлу перед ресторанчиком, где она жарила хворост. Но нужды в этом не было. Кружа по двору, я ощущал себя хозяином. Затарахтел будильник. Я вбежал в комнату твоего сына. В нос ударил запах детства. Лаять не хотелось, испугаю еще. А я к нему очень хорошо относился. Высунул язык и лизнул покрытую тонким пушком синюю половинку его лица. Он открыл глаза. «Четверочка, пора вставать?» «Ваф, ваф!» Негромко подтвердил я. «Вставай, пора уже!» Он оделся, кое-как почистил зубы, потер лицо, как котенок. На завтрак почти всегда был хворост с соевым молоком или с простым. Иногда я ел с ним вместе, иногда нет. Я умел открывать и холодильник, и морозильный шкаф. То, что вытаскиваешь оттуда, нужно сначала разморозить, а потом уже есть. Иначе зубам вред, а заботиться о зубах значит заботиться о жизни. В первый день мы следовали по указанному твоей женой маршруту, потому что где-то недалеко за спиной чувствовался ее запах. Она следила за нами, мать все-таки. Можно ее понять. Я следовал за твоим сыном в метре от него. На переходе смотрел во все стороны и прислушивался. Метрах в 200 шла машина. Не лихач никакой. Вполне успели бы. И твой сын уже собрался переходить. Но я ухватил его за одежду. «Четверочка, ты чего?» — удивился он. «Трусишка, что ли?» Но я не отпускал, чтобы хозяйка не волновалась. Я ослабил хватку, лишь когда машина проехала. Последовал за ним с той же бдительностью, готовый в любой момент не пожалеть ради него самого себя. По запаху твоей жены я понял, что она успокоилась. Но так и шла за нами до самых ворот школы. Потом села на велосипед и покатила, раскачиваясь из стороны в сторону. Я мелкой рысцой последовал за ней, держась метрах в 100. Дождался, пока она поставила велосипед и переоделась, и радостно подбежал, лишь когда она приступила к работе. Негромко пролаял пару раз, чтобы успокоить. На лице у нее отразилось удовлетворение, а в запахе чувствовалась любовь. На третий день мы начали срезать дорогу. Вместо 6:30 я поднял твоего сына в 7. Хочешь спросить, могу ли я определять, который час? Не смеши. Я иногда и телевизор включаю, футбол смотрю, игры за европейские кубки, чемпионат мира. Канал про домашних животных не смотрю никогда. Они там и на живых собак не похожи. Плюшевые электронные игрушки какие-то. Некоторые собаки, мать его, в домашних животных превратились. А есть и такие, у кого люди домашними животными сделались. И в уезде Гаоми, и в провинции Шаньдун, и во всем Китае, да и во всем мире. У кого еще, кроме меня, возможно такое? Вон тибетский мастиф. У себя в Тибете он с человеком на равных. И сноровки хватает, и достоинства. А здесь, гляди, до чего опустился. Ходит хвостиком за задницей жены Сунь-Луна. Только вид грозный. А двигается с одышкой в перевалку, чахнет, как Линь-Дай-Юй. Линь-Дай-Юй. Героиня классического китайского романа «Сон в красном тереме». Как это печально! Как достойно сожаления! Вот и твой сын у меня домашнее животное, и твоя жена тоже, и твоя маленькая возлюбленная Пан Чуньмяо. Кабы не наши многолетние отношения, загрыз бы тебя до смерти, когда ты явился, разнося вокруг свежий устричный запах ее тела, и предложил жене развестись. Выйдя за ворота, мы рванули через проспект Лун Ван Мяо. На север, через переулок Бодзи, пересекли мост Байхуатяо с западного края сельского рынка, потом прямиком на север, по переулку Таньхуа, длинному-предлинному, затем напрямую на Народный проспект перед уездной управой. Еще 200 метров налево, и мы уже у ворот школы. Если идти не спеша, нам на все хватило бы минут 25, а бегом выходило минут за 15. После того, как жена с сыном выставили тебя из дома, ты часто стоял у окна в кабинете и наблюдал в русский бинокль, как мы бежим по переулку. С окончанием занятий возвращаться домой мы не торопились. Твой сын обычно спрашивал: «Четверочка, где сейчас мама?» Я сосредоточивался, определяя, откуда идет запах твоей жены, и через минуту мог сказать, где она. Если она жарила хворост у плиты, я гавкал пару раз на север. Если запах шел со стороны дома, то на юг. Если она была дома, я, несмотря ни на что, тащил твоего сына домой. А если еще на работе, отлично, значит, можно развлечься. Твой сын славный малый. В отличие от этих балбесов, он никогда после школы не слонялся с рюкзаком на спине по главной улице от одного ларька к другому, от магазина к магазину. Больше всего он любил ходить в книжный магазин «Синьхуа» и брать там на прокат детские книжки. Бывало, и покупал пару книг, но больше брал почитать. А продавала и выдавала на прокат детские книги как раз твоя малышка возлюбленная. Хотя, когда мы смотрели там книжки, она еще не была твоей. К твоему сыну она относилась особенно хорошо. Запах отражает чувства. И не только потому, что мы были постоянными клиентами. На внешность я не очень обращал внимания. Я упивался исходившим от нее запахом. В городе я мог различить пару сотен различных запахов. От растений до животных, от минералов до химических продуктов, от еды до косметики. Но ни один мне так не нравился. Если рассуждать непредвзято, прелестным запахом обладает около 40 городских красавиц. Но они все будто чем-то замараны. Нет свежести и чистоты. Принюхаешься к некоторым. Вроде бы неплохо, но через миг все меняется. У одной Пан Чуньмяо запах подобен чистому горному ручейку, шумящему в соснах ветру, всегда свежий и чистый. Так и хотелось, чтобы она до меня дотронулась. Это, конечно, не то желание, какое приписывают домашним животным. Мое желание. Мать его! Даже у больших собак бывают минутные слабости. Заходить в магазин собакам вообще-то не разрешалось, но для меня Чуньмяо делала исключение. Народу в книжном всегда меньше, чем в любом другом магазине города. Три женщины-продавщицы, две средних лет и Чуньмяо. По вполне понятным причинам они перед ней заискивали. Паршивец Моянь, один из немногих постоянных посетителей магазина, сделал его местом, где можно выставить себя на показ. Вот он и бахвалился. Уж не знаю, то ли сам придумывал, то ли у него наобум получалось. Чтобы сюморить, обожал нецензурно переиначивать идиоматические выражения «Чен Юй». Вместо «пока девочка с мальчиком малы» подозрениям нет места. Он говорил, пока девочка с мальчиком малы, нет места. Вместо полюбить с первого взгляда, с первого взгляда. Вместо собака пользуется покровительством человека, собака пользуется человека. Данное выражение означает распоясаться под защитой сильного покровителя. С его приходом Чуньмяо было весело. А раз пан Чуньмяо было весело, веселились и те две женщины. Это его непристойное извращение идиом поистине то, что называется «невыносимо слушать». Но именно из-за этого «невыносимо слушать» он нравился девушке с самым прелестным в уезде Гауми запахом. Искать причину нужно опять же в запахе. Дело в том, что запах от Мо Яня походит на дух в глинобитной хибаре, где крестьяне сушат табачные листья, а Чуньмяо очень нравился запах листового табака. Увидев Кайфана, который сидел перед лотком с книгами, предлагаемыми в прокат, и увлеченно читал, Мо Янь подошел к нему и потрепал за ухо. Потом представил его Чуньмяо как сына директора уездного кооператива Ланя. Чуньмяо сказала, что давно об этом догадалась. «В это время я залаял», напоминая Кайфану, что его мама уже закончила работу и, судя по запаху, движется мимо компании металлоизделий и электротоваров. И если мы сейчас же не выйдем, то домой до ее прихода не успеем. «Лань Кайфан», — обратилась к нему Чуньмяо, — «дуй быстрее домой, видишь, что твой пес говорит». И повернулась к Мо Яню. «Какая умница этот пес! Кайфан, бывает, зачитается, не откликается, так он забежит, и ну тянуть его за одежду». Мо Янь вытянул шею в мою сторону. «Поистине подобен волку и тигру». Из-за похоже звучащих слов это выражение можно толковать и как «подобен мертвецу и трупу». «Вот как!» — выразился про меня Мо Янь, которого невыносимо слушать. «Высушенные плоды кардамона», — усмехнулась, глядя на меня, пан Чуньмяо. Выражение, означающее «юные годы», можно толковать и как «лается и шашни заводит». Невыносимый Мо Янь якобы от всего сердца восхищенно вздохнул. «Действительно прекрасный пес. Служит маленькому хозяину верой и правдой». Это выражение можно толковать и как «ест желчный пузырь, верен печенке». И оба дружно расхохотались.